Краткое описание гробницы. О царице Нефертари и гробнице в долине цариц, а также ее храме в Абу-Симбел, было написано немало статей, книг и публикаций. Стоит отметить главную публикацию в двух томах по малому храму Нефертари «Le Petit Temple d'Abu-Simbel», которая была издана в 1968 году Кристиан де Срош-Набликур и Шарлем Куэнцем. Первое описание росписей гробницы Нефертари было сделано Колином Кэмпбеллом в 1909 году в книге «Two Theban Queens, Nefertari and Titi and Their Tombs». Полная первая публикация всей гробницы была сделана Эрнесто Скиапарелли в 1923 году в издании «Relazioni si lavori della missione archeologica italiana in Egitto» 1903-20. «Secondo vols, vol primo, esplorazione della Valle delle Regine nella necropoli di Tebe». Несколько египтологов выдвинули свои теории относительно программы росписей гробницы. Гертруда Таузинг и Ганс Гёдике в 1971 году в своей публикации «Нофретари. Documentation of her tomb and its decoration». Эдмунд Донделингер «Der Jensweg der Nofretari» в 1973 году. Хайке Шмидт и Иоахим Виллейтнер в 1994 году. В «Нефретари. Gemachlin Рамсес Цвейт». Кристиан Леблан и Альберто Селиотти в 2001 году. «Нефертари эла Валле делла Регине». Хизер Ли Маккарти в 2002 году. «Те Осирис Нефертари. A case study of decorum, gender and regeneration». При поддержке Института консервации Гетти было издано несколько публикаций и отчетов о проделанной работе по сохранению гробницы Нефертари. Под редакцией Мигеля Анхеля Корса был издан первый отчет в июле 1987 года «Wall Paintings of the Tomb of Nefertari – Scientific Studies for their Conservation». Джон Макдональд и Роберт Стивен Бьянки «In the Tomb of Nefertari – Conservation of the Wall Paintings, 1992 год. После завершения работ Института консервации Гетти под редакцией Мигеля Анхеля Корса и Махасти Афшара в 1993 году был опубликован полный отчет о проведенных работах Art and Eternity, The Nefertari Wall Paintings Conservation Project, 1986-1992. Был опубликован ряд каталогов с выставок, посвященных царицам Египта, в том числе Нефертари. «Нефертари. Люсия Дьегитто». Рим, 1994. «Нефертари и долина цариц». Санкт-Петербург, 2017. «Queens of Egypt». Вашингтон, 2019. «Queens Nefertari's Egypt». Даллас, 2020 и другие выставки. Хочу выделить публикацию на русском языке Веры Головниной «Жена царева великая Нефертари Меретенмут» в сборнике статей «Женщина в античном мире» 1995 года. Краткую информацию и характеристики гробницы Нефертари я частично позаимствовал из отчета Гетти по долине цариц и, разумеется, расширил материал с поправкой на другие источники. Гробница Нефертари — пожалуй, самая красивая и наиболее хорошо сохранившаяся гробница в Фиванском некрополе. Нанесенные на стены гробницы росписи отражают унаследованные религиозные и художественные традиции как по стилю, так и по содержанию. В соответствии с художественными условностями, обладательница гробницы изображена молодой и полной сил, а события передаются без пространственной глубины. Такое сочетание идеализированных форм и отсутствие перспективы создает бестелесную эстетику. Тексты и изображения для оформления гробницы выбирались не случайно, они тесно взаимосвязаны и организованы в единую систему. Архитектурное решение, настенные росписи, погребальный инвентарь — все это воплощение культурных ценностей древних египтян. Каждый отдельный элемент оформления гробницы призван для передачи определенной идеи, с одной стороны. Совокупность и взаимосвязи этих элементов передают иные, более тонкие и сакральные идеи, с другой стороны. Так или иначе, все они перекликаются, и в их основе лежит главная цель для умершего — перерождение в инобытии и вечная жизнь. Ведь в традиции царских погребений программа росписи гробницы раскрывает только тайны загробной жизни. В гробнице Нефертари нет изображений, повествующих о ее повседневной жизни и времени, как и нет никаких упоминаний о ее детях и супруге Рамсесе II. Здесь Нефертари изображена в непосредственном контакте с божествами, причем она изображена того же размера, что и сами божества, что указывает нам на равенство царицы с божествами. Характеристики гробницы Нефертари. География. Египет, западный берег города Луксор. Четвертый древнеегипетский ном Уасет. Фиванский некрополь, долина Цариц, гробница Нефертари, КУВ-66, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположена на северной стороне Y-образной долины Цариц в западных Фивах и лежит примерно по северо-южной оси. Рисунок 100. Планы гробницы Нефертари КУВ-66. Координаты 25 градусов, 43 минуты, 40,3 секунды северной широты. 32 градуса, 35 минут, 33,4 секунды восточной долготы. Датировка 13 век до нашей эры, 19-я династия. Тип объекта. Гробница царского типа с наклонным спуском и полихромным декором. Площадь полихромного декорирования 524 квадратных метра. Гробница второго типа по типологии долины Цариц. Глубина залегания гробницы. Первая ступень нисходящего коридора входа А находится на высоте 115,6 метров над уровнем моря. Вестибюль С глубже входа А на примерно 5,3 метра. Самая низкая точка погребальной камеры К глубже вестибюля С на примерно 4 метра. Габариты гробницы составляют по оси север-юг примерно 34,7 метра. По оси запад-восток примерно 14,5 метров. В таблице ниже представлены статистические данные по квадратуре расписанных стен гробницы и по кубатуре высеченной породы по каждому из помещений. Данные рассчитаны на основании фотограмметрической модели гробницы Нефертари, сделанной Саймоном Че де Бур. Они носят рекомендательный характер, могут иметь погрешность и варьироваться в пределах 1-3% от их истинных значений. Здесь не учтены фрагменты стен и проемов, не имеющие рельефов и росписей, и выкрашенных белой краской. Таблица 4. Статистические данные по отдельным помещениям. Важно! Название помещений и нумерация их стен приводится в квадратных скобках в соответствии с планом гробницы. Например, боковая камера G, стена G4. Нумерация стен и глав книги мертвых. Рисунок 101. Схема расположения глав книги мертвых в гробнице Нефертари. Буквенное обозначение помещений и нумерация стен. Рисунок 102. План гробницы Нефертари с сечениями. Гробница Нефертари была сооружена в стиле, схожем с гробницами Сети I и Мерен-Птаха в долине царей, и спускается по длинному ступенчатому коридору в большую погребальную камеру со столбами. Одной из особенностей гробницы Нефертари является ее ориентация по двойной оси. Юг, север, географическая ось, соответствующая течению Нила, восток-запад, ритуальная ось, с одной стороны соответствующая ходу солнца, с другой идущая от места обитания живых, внешней и более светской, к месту обитания умерших, внутренней и более сакральной. В эпоху правления 18-й династии со смертью Тутмоса III начала складываться традиция полихромных полномасштабных изображений божеств и царя на столбах и стенах погребальных камер, которая достигла особенного распространения после Тутмоса IV. В этих сценах фараон восхваляет богов, которые в ответ приветствуют его и даруют ему вечную жизнь в контексте солнечного перерождения. Все это связано с концепцией царской гробницы как врат в инобытие. Таким образом, архитектура гробницы, по мере продвижения вглубь, имитировала топографию Дуата и отдельные его части, в которых таились различные опасности для путешествующих по загробному миру. Для успешного его прохождения необходимо было преодолеть ряд врат, повергнуть всех врагов и пройти все испытания, прежде чем достичь цели — зала суда Осириса. Этот путь соответствовал траектории движения бога Солнца Ра, который пересекал подземный мир в течение 12 часов ночи, побеждая своих врагов, чтобы триумфально возродиться на следующий день. Таким образом, гробница и ее программа росписей имели неявную и не всегда соответствующую реальной географическую ось восток-запад, имитирующую путь Солнца. Было важно, чтобы погребальная камера располагалась в самой западной части гробницы, связанной со смертью, благодаря чему царь, успешно одержав победу над своими врагами и пройдя ряд испытаний, соединялся с Осирисом и мог на следующий день переродиться вместе с Богом Солнца. Такое новое царское воплощение в божественном состоянии имело решающее значение для стабильности древних египтян и космоса и служило выражением триумфа Маат над хаосом. Важно! Изначально обряд погребения сводился к обеспечению покойного пищей и питьем в загробной жизни, что выражалось в ритуальных действиях вокруг простой могилы, ямы с углублением для тела в западной ее части. Археологические исследования указывают на развитие погребения от данной простой конструкции в отдельную комнату внутренних помещений в мастабах и пирамидах, где в самой глубине, по-прежнему в западной части, отводится место для саркофага. Наслоение новых верований на древнейшие обряды привело к формированию новой мифологии и обновлению погребального ритуала, а изменения в нем, в свою очередь, потребовали новых архитектурных решений в устройстве гробниц, что отразилось в эволюции их планировки. В этой новой обрядности слились воедино хтонические и солярные представления о загробном мире, несмотря на их явное различие. Этот процесс был обусловлен основной идеей, общей для обоих концепций – борьбой со смертью. Ра – свет и энергия Солнца, и Осирис – производительная сила Земли и Нила – мыслились равными источниками жизни для умерших и вновь возрождающихся, и новой жизни для впервые рождающихся существ. Также в египетской системе координат, ориентированной на юг к истокам Нила, ось запад-восток буквально соответствовала направлению справа налево. Более того, перевернутая система координат инобытия была только в глазах живущих, но не обитателей загробного мира. Но безусловно и то, что в египетских заупокойных верованиях умерший действительно желал следовать вслед за дающим жизнь солнечным божеством в своей новой реальности, перевернутом загробном мире, где восток и запад менялись местами. Таким образом, путь души умершего проходит вместе с солнцем по царству Осириса с запада на восток к своему утреннему выходу в день по меркам реального мира, но с востока на запад по перевернутой системе координат, собственно, Дуата. Именно поэтому в книге мертвых, которая предназначалась для чтения душой умершего уже в загробном мире, дана правильная ориентировка. Концепция смерти для египтян была связана с возрождением и перерождением главным образом в двух формах, одна из которых следовала за восходом и заходом солнца циклически, а другая была связана с перерождением в загробной жизни через тело Осириса. Гробница Нефертари иллюстрирует их обе через выбор изображенных в ней божеств, глав и отдельных изречений текстов книги мертвых. На заметку. Царские гробницы отображали в структуре своей архитектуры и мифологическую топографию иного мира. Так еще Шпигель указал, что погребальная камера пирамиды, саркофагус Чембе, соотносится с дуатом, а передняя камера или вестибюль Анте-Чембе с горизонтом Ахет. В дальнейшем эта интерпретационная схема была поддержана Джеймсом Алленом. В гробнице Нефертари центральный нисходящий коридор делит пространство гробницы на две части. Верхний уровень – вестибюль со смежным помещением и нижний уровень – погребальная камера с тремя небольшими прилегающими камерами. Ранее было отмечено, что царица Нефертари в своей гробнице везде изображена без своего супруга Рамсеса II. Также ее кожа на всех рельефах окрашена в более мужские, красные оттенки, а не типичный женский желтый цвет. По мнению Хизерли и Маккарти, это говорит о том, что, приняв типично мужские атрибуты, она смогла стать Осирисом и завершить свою трансформацию в загробной жизни. Данная концепция подробно описана в конце третьей главы. На заметку. Первые книги мертвых делались только писцом, ведь их наиважнейшей частью были тексты, а изображениям отводилась второстепенная роль. Со временем цветным иллюстрациям стали уделять большее внимание, и когда писцу не хватало умения и навыков в рисовании, для работы над экземпляром приглашался искусный рисовальщик. Из многочисленных примеров книг мертвых фиванского периода видно, что многие сюжеты виньеток оставляли недостаточно места для текста. Это приводило к тому, что писцам приходилось опускать строки из-за нехватки места на папирусе, а последние строки могли нализать друг на друга. Частые ошибки указывают на то, что если для создания изображений приглашали лучших мастеров, то текст нередко доверяли посредственным переписчикам. Случалось даже так, что художник мог расположить виньетки в неверном порядке. Отсюда можно сделать совершенно очевидный вывод, что ни художник, ни писец не понимали сути текстов, с которыми они работали. Первоначально каждая копия книги мертвых делалась по особому заказу, а позднее появился обычай оставлять в готовых копиях пустое место, куда вписывалось имя покупателя. Многие описки и пропуски слов, вне всякого сомнения, возникали из-за спешки, в которой представителями жречества, в чьи профессиональные обязанности входило изготовление этих копий, создавались такие сырые экземпляры. То же самое касается гробниц. Здесь нередко встречаются ошибки, повторы и перестановки текстов местами. Один из ярких примеров этому – гробница Нефертари. В погребальной камере на стене К7, на которой изображена 146 глава книги мертвых, тексты 7 и 8 пилонов были поменены местами, хотя изображения к ним следуют в верном порядке. Кристиан Леблан в своей статье об иконографии гробницы предложил модель, в которой Нефертари начинала свое путешествие и трансформацию в потустороннем мире в погребальной камере К на нижнем уровне гробницы, после того, как входила в дуат через врата, так называемые Себехеты и Ариты. Они описаны в 146-147 главах книги мертвых, которые приводятся на стенах погребальной камеры. Эти надписи содержат описание пяти залов обители Осириса в дуате с указанием имен привратников этих залов. Далее изображения, появляющиеся на стене К8 погребальной камеры К, аналогичны изображениям в сцене, сопровождающей 182 главу книги о пробуждении Осириса. Примечание. Я склонен думать, что это 151 глава книги мертвых. Однако ее содержание близко к 180 главе, отраженной на стене G1 боковой камеры G. Сам этот отрывок, вероятно, был проиллюстрирован в дальней, северной камере, Q, больше всего пострадавшей от времени. На ее боковых стенах осталась лишь небольшая часть расписанных рельефов. Стиль декорирования в этом помещении немного отличается от основной части гробницы. Возможно, росписи здесь были сделаны наспех или добавлены позже. Рисунок 103. Концептуальная схема ритуального путешествия Нефертари по гробнице, согласно схеме Кристиана Леблана. Рисунок 104. Общий архитектурный вид гробницы с указанием глав книги мертвых. Подведение к общепринятому стандарту нумерации некоторых стен остаются предметом дискуссий. Затем, как полагает Леблан, по иконографии гробницы следует наступление дня, которое описывается на стенах вестибюля С и в смежной боковой камере Ж верхнего уровня гробницы, где заклинания из книги мертвых отражают появление и возрождение умершей. В частности, в 17 главе она отождествляется с атумом, и это одна из наиболее часто используемых глав из данного сакрального текста, корнями уходящая в тексты саркофагов. TC 335. Этот отрывок дает умершей возможность перерождаться и приходить в земли живых по своему желанию. Выходя за рамки того, что изложил Кристиан Леблан, Хизер Ли Маккарти формулирует похожую парадигму, но с некоторыми нюансами. Вестибюль С, проем Д, альков Е и боковая камера Ж верхнего уровня гробницы представляют собой горизонт Ахет, где солнце восходит и заходит. Это подчеркивается большим изображением горизонта над входом в гробницу, А. Для египтян Ахет был своего рода переходным пространством между миром физическим и потусторонним, через которое должна пройти умершая, чтобы воссоединиться с Осирисом. В боковой камере же, на восточной стене, G5, изображены царь Дуата и Атум, сидящие спиной к спине, в то время как одна из самых впечатляющих сцен изображена на западной стене, G1. Она иллюстрирует синкретизм Осириса и Ра, которого оберегают Исида и Нефтида. Спуск Иу-Ид в погребальную камеру К ведет умершую в Дуат, где покоится ее тело ночью. Этот переход иллюстрируется анубисами, которые следят за входом в усыпальницу. Оказавшись внутри погребальной камеры К нижнего уровня гробницы, умершая проходит через врата иного мира и прибывает к Осирису, Хатхор западной и Анубису, которые изображены на дальней северной стене, К8. На западной боковой стене, К3, находится небольшое углубление, КН, с изображением сыновей Хора, в котором, возможно, хранился ящик с канопами Нефертари. В западной камере, М, изображены сыновья Хора, Исида и Нефтида, а на задней стене, М6, гробница Осириса, которая, по легендам, была расположена в Абидосе. В восточной камере, О, Нефертари изображена перед Хатхор, Анубисом и Исидой. На стене, О6, изображена большая фигура Нут. Центр гробницы защищен четырьмя столбами, КС-1-4, на каждом из которых изображен Джет, символ стабильности и царя мертвых. Именно там, в погребальной камере, в своем саркофаге, Нефертари становится Осирисом, отдыхающим во сне смерти.